Глава вторая. Лунная роща. Причины ухода Мелиссы Шефер из белых амазонок были такими банальными, что я даже не знал, как это комментировать. После подставы с Магваем и его подчинением разума, девушка решила порвать отношения со своим парнем, выяснив, что, помимо прочего, Лиам ей изменяет. «И как она это поняла?» – поинтересовался я. «Похоже, остров Амазонок – то еще гнездо с пауками», – ответил Эд. «С паучихами», – поправил его Ханк. «Короче, слухи об изменах Лиама до Тиссы доходили еще до игр. А после них это подтвердили те, с кем парень изменял. Девчонкам только дай повод посплетничать». «К тому же Тиссу там не взлюбили, потому что амазонки соревновались за внимание Лиама, а тот типа выбрал нашу подругу», — добавил Эд. «Только оказалось, что выбрал не он, а за него. Другие амазонки рассказали Тиссе, что таким было задание тетки Лиама, Элизабет. Так, Хинтерлист искал к тебе, Алекс, подход, а сам Лиам, строя из себя влюбленного, продолжал, Ханк покосился на Марию. «В общем, весело проводить время с другими амазонками. Тисса, как узнала, сразу собрала вещи и свалила. Не знаю, как она договорилась с Элизабет, но, похоже, ей светит выплата штрафа за досрочный разрыв контракта». «Откуда Мелиссе вообще знать, что мы ее простим?» — спросил я. «Или она в курсе про запись?» «В курсе», — буркнул Эд. «Я с ней встречался и рассказал». «Я контролировал их встречу», — перебил Хайро, поймав мой сердитый взгляд. «Эдвард летал в ваш дистрикт со мной». «Ну тогда и я повинюсь, Алекс», — сказал Вилли. «Сразу после того, как Кецаль спас тебя Эгида и пророчество бегемота подтвердилось, я дал прослушать запись парням, не мог держать такое в себе». «А я посоветовал Эду поговорить с Мелиссой», — добила меня Мария. «Важно было дать понять, что для нее не все кончено, иначе девчонка могла наделать глупостей». «Был у нас случай в армии», — заговорил Рой. «Когда один новобранец узнал, что его...» «Рой!» — перебила Мария, его насекся. «Давай потом». Ничего никому не ответив, я пытался понять, что чувствую. Какая-то часть меня злилась на них за самодеятельность. Провернули что-то за моей спиной и только сейчас поставили в известность. Хотелось наорать и потребовать. «Чего потребовать, Алекс?» — мягко поинтересовалась другая часть меня. «Полного подчинения? Без инициативности? По какому праву? Ты связался с этими людьми, потому что был уверен, что они в чем-то разбираются лучше тебя, больше знают и куда опытнее». Обе части моего «я» дрались за влияние и власть. Первая, рациональная и сфокусированная на успехе, еще на играх требовала избавиться от рейда и победить Авадона самому. Я хорошо знал эту часть себя, ведь она командовала мною почти всю жизнь. Эгоистичная, самовлюбленная, она считала, что только Алекс Шепард знает, как надо, а потому всегда выбирала одиночество. Вторая проявилась во мне во время встречи с Личем Дарго. Возможно, она существовала и раньше, но голос ее был таким тихим, что я его почти не слышал. Окончательно она пробудилась, когда я возвращался с трофеями Закрушителя, и дементоры защитили меня от Утеса, Рашидоса и Висты у стен Тристада. Убей меня, Утес, мой статус угрозы засветился бы в тот же вечер, и даже я сам не поставил бы на то, что Скиф выберется из песочницы. С того дня второе «я» звучало все громче, и именно оно отправило меня договариваться с Большим По. Размышляя, я стеклянным взглядом изучал карту Дисгардиума на стене, а опомнившись, осознал, что мы сидим в тишине и все смотрят на меня. Ханк кашлянул, привлекая внимание, и вопросительно кивнул. «Что будем делать с Тиссой?» «Да возвращать и вести к нам!» — воскликнул Эд. «Что тут думать?» «Заодно договор разума заключим», — согласился Хайро, слушавший наш разговор, не вмешиваясь. «Будет под присмотром», — кивнул Вилли. «Сейчас Мелисса Шефер — самое слабое звено в нашей безопасности. Судя по тому, что я слышал об атаке Магвая на наш остров, не только в реале». Мне понравилось, что он сказал «наш остров». Раньше-то безопасники употребляли «ваш» относительно дел пробужденных в Дисе. Но что им ответить, если я не хочу видеть Тиссу ни здесь, ни на Кхаринзе? Включить жесткого лидера и запретить? «Так что делаем с подругой, Алекс?» — спросил Ханк. «Не знаю, здесь не все офицеры», — сказал я, имея в виду Риту. «А такие решения надо принимать всем составом». «Да что там решать?» — удивился Эд. «Алекс, ты все еще обижаешься на Тиссу из-за амазонок?» «Или Лиама», — добавил Ханк. «Не обижаюсь, но доверять перестал». Поднявшись, я посмотрел на часы. «Пора?» — спросил Эд. «Да, вот-вот начнется награждение. Увидимся в замке». «Когда?» «Неизвестно, сколько времени будут чествовать чемпионов демонических игр. Эльфы обычно говорят высокопарно, певуче, а потому даже простейшее предложение в их устах превращается в поэму. Так что я пожал плечами». «Без понятия, но вы будьте онлайн. А то там бегемот заждался. Надо будет быстро решить, что делать с предателями». «Да, мне тоже нужно поскорее!» — крикнул вслед Ханг. «Я сейчас вообще черт знает где в центре океана!» Войдя в капсулу, я не сразу активировал погружение. На душе было муторно, больше из-за Малика, но и из-за Тисы тоже. Неправильно все это. Я злился на обоих, но почему один сидит в изоляторе и будет выпнут из клана, а другая вернется, как ни в чем не бывало? Съехав голой спиной по стенке капсулы, я сел и сложил руки на коленях. Сердце кричало, что я вот-вот сделаю непоправимое, после чего что-то внутри, например, душа, если она существует, надломится, треснет и никогда не станет прежним. Быть жестким, использовать близких лишь как инструмент в достижении собственных целей – такое точно не по мне. Я никогда не рвался командовать, не стремился к власти. В этом плане все еще доминировало мое старое «я», привыкшее все делать в одиночку. Дементоры, которым я хотел помочь в конфликте с Аксиомой, сами все провернули, причем у меня не оставалось другого выхода, кроме как возглавить новый клан. Не граждане Калийского дна? Спору нет, не построй полгода назад Дьюла храм на Кхаринзе, клан бы так не поднялся, но ведь и жизнь работяг на порядок улучшилась. Самые свежие впечатления о моем опыте лидерства – это позавчерашний бой с Аваддоном, когда я принял решение за всех соратников. Хорошо, что у меня получилось, и больших претензий, не считая ворчания Хелфиша, мне не предъявили. Рейд получил 3 легендарных достижения, сделав то, что почти 20 лет еще никому не удавалось. И что, выходят все мои решения правильные, а я непогрешим? Конечно, нет. За время активной игры я уяснил одну вещь. Если внутри что-то сомневается, хотя разум уверен в верности поступка, лучше прислушаться к сердцу. Словно Алекс Шепард, человек, которым я сам себя считаю и каким меня видят остальные, одно, а мое второе «я» — другое. Может, оно и есть настоящее? То есть то, что я принимал за совесть, слабость или излишние сомнения, настоящий Алекс? Не тот, каким хотел бы быть, и не тот, каким видят другие, а истинный «я». Истинный «я» непроизвольно потер лоб, почесал затылок. Бездна! А нет ли в этом влияния бегемота? После того, как он угостил меня своей амброзией спящих, я даже думать стал иначе. Видеть всякую хрень, оценивать свои дела не с сиюминутной перспективы, а свысока, я снова вернулся к мыслям о Малике и Мелиссе. Если откинуть их предательство на демонических играх, они все равно так или иначе кинули. Даже не меня, клан, своих друзей, ближе которых у них никого. Одна свалила, стоило ее поманить роскошной жизнью и светлым будущим, другой воровал. Стелил соломку на случай, если я лишусь статуса угрозы. Хуже всего, что оба нужны клану. Инфект, прокачанный бард-археолог, почти собравший строительный проект, святилище ушедших. У Тиссы имбоспособность, от которой не откажется ни один топ-клан. И оба слишком много знают и о базе пробужденных, и о замке с Кхаринзой, и о спящих. Прав был бегемот, предсказывая, что я никогда не прощу Малика и Мелиссу. Просто они его неправильно поняли. Я их не прощу не за балаган на играх, а за настоящее предательство, совершенное раньше. «Начать погружение!» Велел я Искину капсулы, приняв решение. Меня выбросило в лунную рощу, столицу лесных эльфов, которые были стволом эльфийского древа. Все остальные ветви, такие как те же темные эльфы, когда-то откололись и ушли из леса. Оглядевшись, я понял, что прибыл третьим. «Скиф!» – завизжала Дриада Мишель. На мне было хладнокровие карателя, руки грозно щетинились косами жнеца, а потому, приблизившись, Дриада не осмелилась обнять меня, как намеревалась, лишь протянула руку и тронула шлем. «Открой забрало, парень!» Донеслось сбоку знакомое ворчание. «Как добрался до дому?» «Мишель, Хелфиш!» Я снял доспехи и оружие, улыбнулся и обнялся с соратниками. «Добрался нормально, почти всю дорогу отсыпался. А где остальные?» С неравномерным треском из ткани пространства вывалились еще 6. Кицаль, Кара, Мейстер, Цветик, Джокер и Нобу. Здесь, в Большом Дисе, все выглядели по-новому, но все же видеть лица, ставшие почти родными, было радостно. Следующий появился серебряный рейнджер Дестини. Великолепная, как обычно. Я бы даже сказал, сияющая, учитывая ее легендарный сет экипировки. Поздоровавшись со всеми, она приблизилась ко мне, чмокнула в щеку и шепнула. «Спасибо, отец был счастлив». «А корпорация что? Могут быть проблемы?» «Им нечего предъявить, но мои юристы наготове. Только знаешь...» Дес посмотрела по сторонам и едва слышно прошептала на ухо. «Алекс, будь осторожнее». «Я осторожен». «Не только в Дисе, вообще. Хотя и здесь будь. Дети Кратоса что-то готовят, но из-за отношений с тобой Галлахеры отстранили меня от операции». Вскоре собрались все 24 истинных чемпиона демонических игр. Эльфийские рейнджеры, восседавшие на черных пантерах, повели нас ко дворцу Эниона. Соратники оседлали своих маунтов. Я же, поглядев на узкие тропинки, призвал своего пятнистого мехастрауса. Гроза бы здесь не сдвинулась с места, запертая могучими стволами деревьев. «Вы только поглядите!» — изумился Цветик. «Топовая угроза рассекает на стандартном мехастраусе за 1000 золотых!» «Эй!» — возмутился я. «Он обошелся мне в 9!» «Ты сильно переплатил, дружище Скиф!» — сказал инженер Джокер. «Себестоимость механической птицы не превышает 1000. Обратился бы ко мне, я бы бесплатно сделал. И не такой хлам, а эпик, летающего птеродактиля со встроенным гномьим пулеметом». «Боюсь, в то время, когда я покупал мехастрауса, на мою просьбу ты бы просто не ответил». «Это точно!» — захохотал Джокер, а отсмеявшись, воскликнул. «Кстати, вам в замок не нужны эпические стационарные турели? Какие хочешь. Пулеметные, громовые, огненные, замораживающие. С тебя только материалы, работа бесплатна. Ну и право внести пробужденных в портфолио, а? Что скажешь, Скиф?» «Осмелюсь вмешаться с таким же предложением», — прокряхтел мейстер. Седовласый гном пристроился сбоку, оседлав кабана с серебристой шерстью. Он сидел на загривке, а на кабаньей спине я увидел 2 свернутых крыла. «А, держите меня, 7! Летающая свинка!» Но точно мир перевернулся, раз свинья полетела. Я фыркнул, сдерживая смех, а гном обиделся. «Ничего смешного, мои работы украшают королей!» «Думаю, смех Скифа вызвала ваша эпическая крылатая хрюшка», — заметил Цветик. «Попрошу вас!» — возмутился мейстер. «Это небесный вепрь!» В Кале была середина дня, а здесь уже близилась полночь. Вековечные деревья кронами заслоняли ночное небо, но все равно казалось, что путь ко дворцу Иониона освещают 1000 звезд. Лениво плавали по воздуху волшебные фонари. То взлетая, то опускаясь, ярко мерцали разноцветные огоньки. Но больше всего голову кружили запахи. Вокруг нас, не смешиваясь, витали десятки ароматов. Веяло то морским бризом, то цветочным нектаром, то сосновой хвоей или свежескошенной травой. За разговорами я не заметил, как мы добрались до дворца. Вроде ехали по лесу, потом куда-то в очередной раз свернули и оказались перед стеной сомкнутых стволов, поросших травой и цветами. «Чемпионы демонических игр к королю Эйниону!» — звонко крикнула эльфийка, сопровождавшая нас. «Предвестник Скиф, серебряный рейнджер Дестини, разрушитель Кецаль, снайпер Хелфиш, скульптор Ана...» Чистокол деревьев вздрогнул, ближайшие к нам стволы со скрипом изогнулись, открыв широкий проход во дворец. «Запретный лес», — с благоговением прошептала Дестини. «Никогда здесь не была». Королевские рейнджеры остались снаружи. Нас же попросили оставить ездовых животных и пригласили внутрь. Эльфы не любят замкнутых пространств, а потому жилище их правителя было огорожено частью леса, где летали птицы и бегали зверюшки. У входа в зал приема, оказавшийся просторной цветочной поляной, стояла охрана. Стая крупных волков навострила уши, зарычала. 3 лежащие пантеры забили хвостами. Взрыкнул огромный медведь, все животные превосходили 360 уровень. Сопровождающая нас эльфийка пропела команду, и звери успокоились. В центре поляны под Игдрасилем, древом жизни, на троне, созданном из живых переплетенных ветвей, восседал король Эйнион. Он излучал едва заметное сияние, то ли из-за магического эффекта, то ли так было на самом деле. Увидев нас, он величественно поднялся и, распахнув объятия, сделал шаг навстречу. Мои соратники встали на колено, прижав правую руку к сердцу. Глядя на них, так же поступил и я. «Доблестные демоноборцы! Чемпионы! Рад, что ваши души, храбро сражавшиеся в окаянной бреши, вернулись домой и благополучно обрели прежнюю плоть! Поднимитесь! Заслуга ваша столь велика, что вы можете впредь более никогда не преклонять колени перед монархами!» «Спасибо, ваше величество!» — отозвались мы, вставая. Король обнял каждого, после чего отошел, чтобы видеть всех, и заговорил. «Разумные дисгардиумы не представляют, от чего вы их уберегли. Прошедшие демонические игры могли принести демонам 666-ю победу. По древнему договору между ними, новыми богами и небесным арбитражем, демоны вернутся в дисгардиум, когда одержат столько побед в демонических играх. Понимая это, в нынешнем году князья преисподней отобрали сильнейшего генерала для защиты своих интересов, Аваддона, прозванного сокрушителем за свирепость, безжалостность и великое множество побед». Речь монарха сопровождалась трогательной музыкой, источника которой я так и не обнаружил. Мелодичный стук капель, шелест листьев, перезвон струн арфы, пение флейты и мерный рокот барабанов. Эйнион долго рассказывал, как заключили демонический пакт. Когда новые боги одолели старых, они отправили на убой миллионы последователей в попытке уничтожить Диабло, Азмодана и Белиала. Люций, 4-й князь преисподней, тогда был лишь генералом, как и Аваддон. Именно в те времена князья обратились к хаосу, и он подарил им невиданную мощь в борьбе против новых богов. Испугавшись, Нергал и Мардук пошли на переговоры. Тогда-то и был заключен демонический пакт, где отдельно прописывалось условие, при выполнении которого демоны смогут вернуться, а до тех пор они должны жить в отдельном пласте реальности, названном преисподней. «Примите же награды, истинные чемпионы!» – провозгласила Инион. «Умноженная эссенция жизни входит в полную силу лишь тогда, когда становятся известны имена всех призванных, а по окончании игр она обретает объем, достаточный для того, чтобы наградить каждого демоноборца». Король обошел всех, протягивая миниатюрный флакон, обрамленный цветущей лозой, с прозрачной искрящейся жидкостью. Дошла очередь и до меня. «Получена умноженная эссенция жизни». Зрение затуманилось, нахлынуло удовольствие, грянули системные фанфары, которые слышал только я, и в поле зрения всплыло несколько уведомлений. Скрытое задание «Демонические игры» выполнено. Демонический пакт, заключенный века назад, оставил демонам возможность вернуться в Дисгардиум. Каждый год сильнейшие разумные, призванные со всего мира, защищают все сущее от возвращения созданий, извращенных хаосом. Одержав победу на играх, вы отсрочили возвращение демонов в Дисгардиум. Награда – перк «Демоноборец». Плюс 1% к очкам жизни от суммы текущего объема жизни проигравших призванных. Звание «Демоноборец». Медальон «Свирепость демоноборца». «Свирепость демоноборца». Божественный медальон. Этот цельный медальон отлит в кузнице старого бога Гефеста во времена демонических войн, как знак доблести и мощный артефакт усиления, не требующий ношения. Будучи однажды надетым, он сливается с душой владельца навсегда. Плюс 30% ко всем основным характеристикам. Плюс 100% к урону против демонов. Минус 50% от урона, нанесенного демонами. Особый эффект при активации. Сама жизнь обжигает демонических отродий при соприкосновении с владельцем медальона, причиняя им непереносимую боль и страдания. Цена продажи невозможно продать. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим. Очки опыта – плюс 1 триллион. Очки опыта на текущем уровне 581 – 54 миллиарда из 992 миллиардов. Новый уровень. Текущий уровень 581. Доступно 5 свободных очков характеристик. Ваша репутация с Инионом, королем лесных эльфов, плюс 1000. Текущая репутация – доверие. Ваша репутация с лунной рощей – плюс 1000. Текущая репутация – доверие. Ваша репутация с Дорантом – плюс 1000. Текущая репутация – доверие. Ваша репутация с Кинемой – плюс 1000. Текущая репутация – доверие. Ваша репутация со Старокузницей – плюс 1000. Текущая репутация – доверие. Ваша репутация с Шаком – плюс 1000. Текущая репутация – доверие. Уведомления о повышении репутации засыпали все поле обзора. Репа росла не только с городами, но и с фракциями, и с лидерами народов. Даже император Крагаш теперь относился ко мне с доверием. Король же вернулся к трону, сел и стал внимательно за нами наблюдать. Вокруг зашептались. Выделился раздосадованный бас Кицаля. «Всем выдали одинаковые медальоны?» Поглядывая на короля, мы сверились, и оказалось, что да, одинаковые. «Серьезно? Плюс 30% ко всем основным характеристикам, и все?» Заныл Кара. «Да у меня кольца такие же!» «Да это же верхний порог стандартной линейки легендарных колец богов войны!» Заметил мейстер. «За победу на играх могли бы дать что получше!» Мне вспомнилась первая легендарка пробужденных – отвага Свентовита, отданная бомбовозу. То кольцо дает плюс 12% к характеристикам. Мы очень радовались, но изучив аукцион, выяснили, что подобные кольца встречаются часто и стоят относительно недорого. «Неудачно сгенерировалось», – пожаловался Хелфиш. «Зачем нам урон против демонов в Дисе?» «Пригодится», – сказал Цветик. «Демонам осталось выиграть лишь раз, и тогда они хлынут в Дис. Вот тогда-то наш рейд и покажет, как с ними драться. Я как раз сабли решил купить». «Ого, прибавилось больше 7 миллионов к очкам жизни!» — воскликнула лучница Йен. «Я тоже потолстела!» — засмеялась скульптор Анна. «Впервые рада лишнему весу». Ее шутку оценила только Ольга. Мать и сын Дюльберы переглянулись, а Лисгафт вяло улыбнулся. «Жизнь будет расти», — заметила Дестини. «Увеличение рассчитывается от текущего объема проигравших, а они-то еще будут развиваться». «Крутяк!» — обрадовался разбойник Феликс. «Буду самым толстым рогой в Дисе!» Музыка, льющаяся отовсюду, стихла. Соратники замолчали. Инион же воздел руки, развел, и между ними открылся белый светящийся портал. «Благодарю вас, герой! Отныне и всегда лунная роща будет рада видеть вас своими гостями. А если кто-то пожелает обосноваться здесь, высокорожденные с почтением разделят с ним лес. Завтра я нанесу визит в Старокузницу, где соберутся лидеры Содружества, Империи и нейтральных народов, и расскажу о вашем подвиге. Возможно, король Бастиан I и император Крагаш пожелают лично встретиться с вами. Не сомневаюсь, что Лисента, первая среди дриад, отдельно захочет наградить юную Мишель». Пока Эйнион прошелся по остальным главам мифических народов, вроде избранного главы гномов Вернокрута, который ждет не дождется, чтобы дать аудиенцию гномам Джокеру и Мейстеру, я изучил награды за достижения, соответствующие уведомления только появились. Разблокировано легендарное достижение. Первое убийство. Авадон Сокрушитель. Вы первыми в мире одолели финального босса демонических игр. Вам достался Авадон Сокрушитель, высший демон и генерал армии князя преисподней Белиала. Вы уничтожили воплощение генерала в окаянной бреши. Авадон низвергнут в преисподнюю. Награда. Активная способность «Духовный капкан». Разблокировано легендарное достижение «Истинный чемпион демонических игр». Вы одолели финального босса демонических игр, Стража Врат 666 уровня. Награда – легендарный плащ «Быстрее ветра». Разблокировано легендарное достижение. Самый первый – «Истинный чемпион демонических игр». Достижение «Истинный чемпион демонических игр» получено впервые в истории Дисгардиума. Награда – божественный артефакт «Шкура первозданного зверя». Повышен уровень клана «Пробужденные». Плюс 4. Текущий уровень 10. Награды. Здесь и сейчас. Член клана, имеющий доступ к клановому хранилищу, может использовать его из любой точки Дисгардиума. Чух-чух. Каждый член клана получает 0,001% от опыта, полученного любым соклановцем. Имеются ограничения. Максимальный поток золота. В тот момент, когда любой член клана поднимает деньги с трупа, дополнительно создается 10% от полученного, которые пополняют клановую казну. Максимальный поток опыта. На 25% увеличивает опыт, получаемый за убийство монстров и выполнение заданий. «Закончено!» – пропел эльфийский голос, отрывая меня от чтения. «А что с наградами за достижения?» – спросил Цветик. «Похоже, они разные. Мне дали парочку таких, которые только поэтам и годятся». «Мне за Авадона выдали смертельный дождь», – поделился охотник Пирант. «А мне вечное изобилие», – сказал кулинар Нобу. «А за истинного чемпиона божественную поварёшку Минджуна». Я заметил, что о сути новых способностей соратники не говорят, но награды у всех разные, а значит, способности тоже. Я открыл было профиль и инвентарь, чтобы изучить полученное, но меня тронули за плечо. Это был гном-ювелир. Мейстер сделал вопрошающий кивок, качнул головой в сторону Цветика, Артемиуса, Добряка, Мишель, Ольги, Джокера и Нобу, стоявших отдельной кучкой. Похоже, он интересовался моим обещанием рейду ремесленников. Три храма есть, посвящу спящим тот, что на Террастере, и смогу принять около сотни бывших соратников в последователи. Если все будет хорошо, выполню свои обязательства в ближайшие дни. «Прекрасно!» – расцвел мейстер и отошел. Только я открыл профиль, как меня снова окликнули, на этот раз Кицаль. «Алекс, народ решил погулять по лунной роще, а то так просто сюда не попадешь, особенно если ты из Империи, как Хелфиш. Погуляем, потом сядем в ресторане, выпьем. Ты с нами?» «Давай, Скиф!» — потянул меня за руку огр-алхимик Добряк. «Слышал, что только здесь можно отведать лучшего эльфийского вина!» «Не, народ, мне нужно к себе, а то дел накопилось». «Жаль», — отвела взгляд Дестини. «Ладно, тогда иди в портал, он особенный. Доставит туда, куда пожелаешь. Просто подумай, где хочешь оказаться». «В преисподнюю можно?» — улыбнулся я. «Нет, только в пределах освоенных земель», — не поняла шутки она. Я сделал шаг, оглянулся. На меня смотрели 23 соратника, ставшие мне практически семьей. «Так и знал, что он захочет обняться на прощание», — заревел Хелфиш и пошел на меня. Через 3 минуты, помятый и зацелованный, я ушел в портал.